560. Учитель хочет видеть всех победившими тьму. Учитель хочет видеть единение без трещин. Учитель хочет, чтобы был полностью осознан вред допущенных ошибок. Свободными хочет вас видеть учитель и объединенными в духе.